В прошлый раз мы извлекали некоторые следствия из того, что мы раньше говорили. Я не буду их напоминать. Просто частично, для того, чтобы начать сегодняшнюю тему, я скажу вот о том, об одном из следствий, о котором я говорил, а именно, что мы имеем дело с неопытным, не столько с опытным овладением миром. Вот нашим существом мы на опыте что-то узнаем, осваиваем и на основе опыта действуем. Я говорил, что не столько это происходит, сколько происходит несколько иной процесс. А именно, речь идет прежде всего об изобретении или возникновении форм для опыта. То есть таких чего-то, что мы называли формами, я не буду теперь объяснять, что это, посредством чего впервые реализуются какие-то наши силы, в том числе переживания, чувства, ощущения. То есть какие-то живые силы посредством формы реализуются. И это довольно важное следствие для, скажем, для истории и для социологии. Оно сразу говорит нам, например, такую простую очень вещь. Обычно ведь мы рассматриваем то, что человек изобретает, в том числе и формы социального общежития, формы нравственности, культурные формы и так далее, как некоторые приспособления к среде. То есть есть некоторым независимым образом данные какие-то условия, называемые объективными, социальные, географические, экономические и так далее, материальные условия. Независимым образом данные, и человек овладевает ими, приспосабливается к ним и создает какие-то формы жизни, являющиеся приспособлениями к условиям, назовем их условиями среды. Ну, то же самое, это фактически биологическая метафора, вы знаете, что эволюционная теория Дарвина, в общем, построена примерно так. Правда, там сложные механизмы и генетические, и отборы, и так далее, но во всяком случае предполагается некоторый акт, приспособительный акт человеческого существа. И формы жизни есть те, которые эффективно или рационально позволяют ему приспособиться к заданным, независимо заданным условиям. Так ведь? Ну, вот он. Ну, путем простого, почти что такого, ну, простой математической операции, мы можем понять, что дело обстоит не так. Ну, математическая операция, я имею в виду, просто переворачивание, ну, того, что мы говорили. Оказывается, если истина то, что мы говорили, а на многих примерах мы могли убедиться, что все-таки дело обстоит так, что впервые посредством некоторой актуальной, то есть посредством некоторой формы, которую я актуально могу. Не всякой любой, а той, которую актуально могу. Могу выполнить. Ну, помните, я поел вам принцип когито. Я мыслю, я существую. Это фактически принцип способности самоличного присутствия и действия фактом самого присутствия. Просто вот нечто происходит, потому что я могу занимать определенное место, быть. То есть нечто, возникновение чего мы не можем, или появление чего, мы не можем приписать какой-либо содержательной причине. Не содержанию, а я есть. Незаместимый факт бытия и действия этим фактом присутствия. Он есть или нет? Вот я помню, отвечал вам, вербальная имитация чего-либо и невербальное бытие. Акт познания существует в двух ипостасях. Акт существования, чувство существует в двух ипостасях. Реально испытываемое и оно же описываемое. И в описании может не быть никакой реальности этого чувства. Хотя слова, то есть номинации и указания на предметные содержания, то есть на денотаты, так называемые, вы знаете, что такое денотаты, могут быть те же самые, а чего-то нет. Вот философия это выражается одним простым словом, одним. Самому познавать, самому быть, или самому испытывать. Но мы убедились и в том, что самому испытывать это не так просто. Есть вещи, которые у нас в голове, нам кажется, что они отмечены знаком, вот этим знаком самому, ну а в действительности это не так. Там не содержится никакого прямого опыта действительности в этих вот каких-то словесных или умозрительных образованиях. Ну, возьмите примеры, которые я приводил вам, скажем, там, вообразите свою линию жизни в Париже и по каким-то причинам считать, что опыт тот, который был, трагичен, и как бы начать заново. А в действительности, если задуматься, я уже говорил лучше, я, например, когда над этим задумался, я испытал просто чувство ужаса, что могло бы не быть того, что я понял именно в том, что со мной случилось. Например, я сейчас, например, не позавидовал бы человеку, которому было бы 16 лет, ему нужно было бы сейчас вот начинать жизнь. Если мне сказали, вот давай повернем рулетку, мировую рулетку, и там выпадет тебе номер, что ты сейчас можешь начать жить, ну, как 15 лет, и от этого я тоже в ужасе отказался. Потому что я знаю, как мал шанс что-либо испытать и понять. А тот шанс, который есть, он на твоем месте. Но вместо любого. Так? Значит, я сейчас просто напоминаю вам, чтобы вам, наверное, может быть, эти примеры и надоели. Но, понимаете, это неминуемый порог философии, вот тот, который я наглядно перед вами являю. И вызываемая ею скука или кажимость повторений. Я как-то приводил вам встречу одного греческого софиста с Сократом, которого он не видел несколько лет, и снова увидел на улице в том же виде, как он обычно Сократ разгуливал и привязывался к прохожим, с разными вопросами и рассуждениями, вовлекал их в так называемый диалог. А он говорит: Сократ, ты все тут и все о том же. Вот он сказал: да, все тут и все о том же. Так вот мы тоже все о том же, просто по одной простой причине, что это вещи, казалось бы, простые, но именно поэтому почти что недоступные действительному постижению. Это я просто к тому, чтобы иллюстрировать слово «мочь». Что такое «мочь»? Значит, ну, конечно, «я есть», «я могу». И говорил вам, что мир устроен так, что есть минимум одно существо, которое может. И, конечно же, вот это вот место, которое мы можем, оно не есть то, что мы можем выбирать, не есть то, что мы можем получить умозаключением посредством знания. Ну, я сейчас приведу вам другой исторический пример сразу же, чтобы понять, что это, хотя это есть одна из величайших сил убеждения или ясности сознания, как ни странно, термин «знание» здесь неприменим, если под знанием понимать некоторую знаково-логическую структуру. Ну, скажите, вот я могу, да, я говорю вам, и что, нужно понять, что это не продукт умозаключения. Я сразу привожу вам цитату такую. Вот известные слова Лютера. «Здесь я стою и не могу иначе». Он имел в виду две вещи. Во-первых, он стоит здесь, то есть он занял то место, которое ему указано каким-то предназначением. Но почему и что это, он не знает. И это выражено словами «не могу иначе». Просто «не могу иначе», вот и все. Я не знаю почему, я не могу вам доказать. Не могу иначе. Ну, вы знаете немецкий вариант. Ihr steht und kann nicht anders. Здесь я стою и не могу иначе. Вот это мы, значит, вот на интуиции теперь уловили, о чем идет речь. Так вот, то, что я называл формами, есть вот нечто, посредством чего, то есть форма актуальности такого рода потенции, вот такого рода мощи. Форма есть то, что форма актуальности всякого такого, такой способности, назовем его. Да? Если это так, то мы, конечно, прекрасно понимаем, что те социальные формы, которые изобретались человеком, они вовсе не изобретались с оглядкой на каким-то образом известные человеку независимые условия среды и приспособление к ним каких-то форм человеческого общежития. В действительности человеческое общежитие, формы их изобретались, чтобы могли реализоваться какие-то силы человеческие. Самоспособность человеческого общения, та, которая могла реализоваться, та, на которую были способны люди, они это могли делать через ту форму, которую они изобрели. И отсюда, конечно, вы понимаете, что в контексте такого рассуждения, например, возможно, вот такая фраза, я вам скажу, фраза Шарля Фурье, только слушайте внимательно, она совершенно не похожа на то, что я говорил перед этим, но она, если ты сказал «а», то есть если мы сказали то, что я сказал перед этим, то сразу же может возникнуть та мысль, которую я сейчас выражу словами Фурье. Он говорил так, мимоходом причем, хотя вся его концепция, о которой я частично вам рассказывал, основана на этом. Он говорит, а у него есть такой вопрос, формы общества, которые оставалось изобрести. А я сразу напомню вам, помните, я вам приводил Леонардо да Винчи, который говорил о принципах природы, которых никогда не было в опыте. Это ведь оборотная сторона. Сторона, значит, принцип для того, чтобы что-то было в опыте, или форма для того, чтобы что-то случилось в опыте. В общем, я реально испытал, пережил, реализовал, скажем, какое-то то, что можно реализовать только путем совместного общения, например. Вот с вашей помощью или вы с моей помощью. Мы еще общаемся и пользуемся друг другом. Но делаем это, как умеем. Но наше умение складывается не приспособительно к какой-то среде, а, скорее наоборот, опыт рождается посредством изобретенной формы. А, следовательно, должны быть предположены такие формы, которые есть, но мы не изобрели. Мы не знаем. Или, как говорил Спиноза, идея модусов, которых не существует. Я, вот, скажем, последнюю цитату я привожу специально. уже для других целей, не для целей пояснения содержания, которые я сейчас объясняю, а просто для общей, ну, не образовательной, потому что философия не содержит никакого образования, то есть не содержит суммы знаний и не может быть сообщена в качестве такого. Нет, в качестве какого-то навыка узнавания. Вот, например, я сказал, идея модусов, которые не существуют. Ученые слова здесь, идеи, модусы и так далее. Но то, что я сказал, следовательно, означает, что если вы встретите в книжке такие ученые слова, вы чаще всего их встречаете без человека, который вам сказал бы, как это читать. Теперь я вам это говорю. Если вы встретите такого рода слова, наверное, вас преподавали вам историю философии, скажем, в том числе о Спинозе рассказывали. И так как преподают, это абдакадабра, это невозможно не понять, не усвоить, не запомнить. Это набор слов, и только некоторые педанты, эрудиции могут с умными видами, я имею в виду в данном случае студентов, умным видом потом оперировать то, что они услышали от лектора или прочитали из трактата Спинозы, называемого «Этика». Но просто эти вещи, действительность, просто ученые на специальном языке философии выражены, но они имеют реальное живое значение. И можно его узнавать. Вот я сейчас совершенно другие примеры приводил и сказал, что теперь та уж ученая фраза Спинозы относится вот к тому, о чем я сейчас только что говорил. То, что можно сказать словами Фурье, например, форму общества, которая оставалась изобрести. Принципы, слова Леонардо, принципы природы, которых никогда не было. Или, в связи с этим я говорю, любовная форма, которая никогда не была в опыте, и в силу этого чего-то никогда не было в нашем опыте любви. Значит, на фоне того, что я говорю, стоит все время предположение, некоторые потенции жизни бесконечно больших, чем то, что мы можем из жизни реализовать, изобретя какие-то формы. Значит, нам нужно реализовать, чтобы реализовать, нам нужно изобрести какие-то формы. Так испытать без форм нельзя. Не получится. Будут вот те вот, как я называл их, недоноски, полусущества, о которых я вам рассказывал. Но изобрели форму. Так все равно жизнь всегда бесконечно возможнее, чем те формы, которые нам удалось изобрести. Соответственно, мы теперь понимаем, что формы поэтому появляются новые формы, не путем эволюции. Так ведь? Скажем, в эволюционной теории Дарвина и в социологии, скажем, существующего типа, приходится все время придумывать причины, почему якобы, почему там, волк превратился в собаку, или обезьяна превратилась в человека. Я говорю, изобретать причины приходится, потому что этого никогда не было, не случилось этого никогда, и не могло случиться. Все совершенно очевидно, иначе происходит. Если вот мы принимаем все то на других примерах, что я говорил. Точно так же, как никакой социализм из капитализма никогда не возникал и не возникнет. Так же, как капитализм никогда не возникал из феодализма и не могло этого быть и так далее. Просто были какие-то, где-то когда-то внутри чего-то изобретались какие-то другие формы, посредством которых люди экспериментировали. Помните, я говорил вам об экспериментальной вере Пруста? А вера есть ни почему и ни во что. Так, это я тоже вам объяснял. Следовательно, это не для того, чтобы приспособиться к каким-то материальным условиям. Более того, я вам простой сейчас еще пример приведу, близкий к литературным делам, но совершенно структурно такой же, как таковы структуры рассуждения, скажем, в истории, в социологии. Например, можно доказать, что конвертеры, и это знаете вы прекрасно, хотя бы эмпирически, наверное, любой лектор по истории западноевропейской литературы, наверное, сообщал вам сведения о том, что, ну, как пикантную подробность, что когда вышел Вертер, гетовский, то прошла целая волна самоубийств в Германии. Ну, также, как известно, что после появления психоанализа реально чаще стали случаться случаи психоза, описанные психоанализом. Видите, вы, наверное, увидели, догадались, увидели аналогию, структурную аналогию. Значит, я сказал, что был написан Вертер, и в мире появился Вертер. Люди испытали что-то вертерообразное, размножились вертеры и так далее, так далее. И некоторые не только были в состоянии вертера, но еще и реально кончали собой, как и полагается, вертеру. То есть мир как бы начинает работать на изобретенной форме. Он ее подтверждает, что в мире действительно есть состояние, называемое вертером. Но в действительности не так. Сначала изобреталась форма испытаний людьми неизведанных до этого чувств и состояний, и потом в действительности стали происходить определенного рода события, подтверждающие или работающие на эту форму. То же самое происходит и с социальными формами. Все то же самое. И поэтому я вам цитировал и Фурье, и поэтому настаивал на этой аналогии между некоторым внутренним духовным миром или концепцией, некоторой внутренней концепцией Фурье и концепцией Пруста. Хотя, казалось бы, это совершенно разные, и действительно разные люди. Один поэт, литератор, художник, другой безумный датист, социалист и так далее. Вот, как вы убеждаетесь, из простой вещи вытекает довольно радикальное следствие для оценки существующих социальных теорий, концепций и так далее. Так вот, у нас возникает один здесь интересный вопрос. Значит, вот когда я говорю вот так, и вот что, с чего, собственно, я хотел начать сегодня, но уже столько времени потратил, но не потерял, наверное, на другие, казалось бы, ненужные разъяснения, напоминания. Значит, когда мы говорим о формах для опыта, и к тому же еще держим в голове, что... Наверное, помните, в прошлый раз мы ввели аксиому, что мир не может одно явиться. А это ведь то же самое, что сказать, что мир есть бесконечно более возможный, чем любые изобретенные нами формы. Это означает, что не может быть одного, весь мир не может явиться одним чувственным явлением. А вот если мы держим в голове это, мы, конечно, понимаем теперь, что в действительности происходит так, что как бы то, что случилось сейчас, есть изобретена форма, кристаллизует позади себя. Явления, процессы, предметы кристаллизуют их в том смысле, что они становятся источником опыта. Ну, как бы, это как бы ретроактивная или рекуррентная причинная связь. кристаллизация себя произошла, и она сделала причинами то, что было перед этим. Теперь это причины последующего. Ну, так же, как причины самоубийства Вердера появились, в мире появились, реально появились после написания Вердера. Значит, позади кристаллизуются причины и цели. Значит, у нас тут имплицировано, заложено и другой взгляд на человеческое существо, на всю проблему так называемой свободы и так называемой детерминации или детерминизма человеческого существа и человеческих обществ. Что-то нам чудится уже другое, что в реальности происходит несколько иначе, чем задано нам вот в известных нам оппозициях свободы, необходимости и так далее, свободы и причины. Значит, мы фактически пытаемся завоевать некоторый непричинный взгляд на действительность. Он, очевидно, условно может быть назван, но структурным. Нас интересуют некоторые возможности, имплицированные или свернутые в формах, которые и кристаллизуют нечто, что перед нами потом в наглядном нашем представлении выступает как причинно-следственная связь или причинно-следственная последовательность. Ну, вспомните примеры, которые я приводил, что люблю Альбертину, потому что через любовь к Альбертине всечеловеческая и более универсальная потребность моя в нежности реализуется. И я научился именно так. Вот теперь у нас все понятия работают, в том числе реальной мощи. Что реально могу, а не вообще. Не вообще нежность, а та, которую могу. А вот та, которую могу, она связана с Альбертиной. Так? И потом оказывается, что я живу в мире, в котором я не могу иметь нежность без Альбертины. То есть тогда уже Альбертина становится условием, причиной того, чтобы я вообще испытывал состояние нежности. Хотя действительная структура ведь прямо обратная, как я только что говорил. Зря я теперь не могу испытывать нежности, опыт нежности, состояние нежности, быть в нежном состоянии без чего-то, что делает Альбертина, без ее существования, без ее определенных поступков, без ее определенного отношения ко мне. Теперь уже так. Да. Кстати, еще раз. Вы меня, ради бога, простите за такие отклонения. Я их делаю просто потому, что я вообще могу не читать лекции. Это совсем, читать лекции как такое, это совсем ненужное дело. Нужно нам, конечно, совсем другое. И поэтому я могу в этом смысле не читать. Поэтому разговаривать стоит о других вещах. Лекции — это просто существующая форма, тоже позволяющая нам что-то испытать, но что-то и не позволяющее испытать. А поскольку если я хочу, чтобы мы испытали что-то другое, я вынужден от этой формы периодически отказываться. Вот я сейчас сказал, вот смотрите, простой, очень понятный пример, да? В общем, когда его разъяснишь, конечно, и так посмотришь на него, что вот, значит, Альбертина не причина любви, а что-то другое кристаллизуется на Альбертине, она входит, кстати, ну, в связанное пространство моих чувств, скажем так, в котором я прохожу какой-то путь, пути проходят всегда в связанном пространстве, то есть там предметы не безразличны другому, один другому, для меня Альбертина пуп земли, а другого она, ну, просто обыкновенная толстощекая девушка. С, как выясняется по описаниям Пруста, довольно такой крупной шеей. Очень мускулистой шеи. Ну, психоаналитики потом находили в этом элементы описания мужской шеи и прослеживали через это педерастические и гомосексуальные склонности. Просто. Ну, это, так это или не так, это никакого значения не имеет. Это малоинтересные мысли. Не имеет значения. Ничего. Дельного подумать здесь нельзя. Ну, что-то какую-то ерунду можно подумать, но дальше не пойдешь. То есть мысль здесь не будет рождать другие тысячи себе подобных. Тоже помните этот закон, который я вводил. И вот я хочу привести один пример, чтобы заморочить вам голову философии, короче говоря. Так вот, Альбертино ясный пример, да? А теперь я приведу совершенно другой. Вот как я Спинозу совершенно приводил мистическую фразу, вне этого контекста, просто ученую и непонятную. А сейчас приведу другую, тоже мистическую и непонятную, но которая значит, есть философские выражения глубокого опыта, подобного тому, который я вам рассказываю в связи с Альбертиной, могу рассказывать в связи с Фурье и так далее. Фраза такая. Одна из последних работ Декарта, ну это не в академическом формальном смысле работы, это просто запись беседы его с неким Бурманом, который задавал ему вопросы, и Декарт за вопросы по предшествующим опубликованным работам Декарта, вопросы с просьбой разъяснения каких-то пунктов из текстов декартовских, и Декарт разъяснял и отвечал. Довольно очень интересная запись, своего рода прототипа теперешних интервью. И там среди вопросов есть такой. Бурман спрашивает. Ну, сам вопрос связан с тем, как Бурман понимал определенную теорию, имевшуюся у Декарта, теорию так называемого творения вечных и неизменных истин Бога. Она связана с глубоким утверждением Декарта о том, что в Боге нет необходимости. То есть здесь двусмысленная русская фраза звучит. В нем не содержится необходимость. Что нечто истинно не потому, что Бог знает истину и по модели истины строит что-то в мире, а нечто истинно, потому что Бог так сделал. Вам уже кое-что напоминает, наверное, из многих наших опытов в связи с искусством. Так вот, в связи с этой довольно сложной теорией, она, кстати говоря, перекликается очень тайными путями, а все действительное в истории мысли всегда идет, во-первых, тайными путями и перекликается тайными путями. Перекликается, как ни странно, совершенно неизвестным Декарту учением. Декарт его не знал, но с ним перекликался. Не знаю. Тоже одно из свойств нашей сознательной жизни. Это учение суфистов, суфиев. Но я сейчас не буду об этом говорить. Вопрос был такой у Бурмана. Может ли Бог создать ненавидящее его существо? Может ли Бог создать ненавидящее его, то есть Бога, существо? Ответ Декарта ошарашивающий просто гениальности. Ну, конечно, сама гениальность Декарта и вызвала этот вопрос, интересный вопрос, но и ответ ослепительный. Ответ такой. Теперь уже не может. Теперь уже не может. Теперь я не могу уже быть нежным без Альбертины. Это, ну, сейчас я не буду расшифровывать, конечно, Декартову. Просто я сейчас это вам, так сказать, для закуски, потому что мы еще не пообедали. То есть, уже обедаем, вернее. А не кончили. Вопрос, чтобы аналогичный пример привести, как Спинозе, того, что абстрактные фразы в действительности имеют и не могут терять никогда некоторый изначальный и простой жизненный смысл. И наоборот, следовательно, простой и изначальный жизненный смысл мы можем выражать только очень отвлеченными и сложными философскими фразами. Никакого другого способа выразить то, о чем я сейчас говорил, кроме вот так, как сказать, как сказал Декарт, или сказал Пруст, а у Пруста это тоже довольно отвлеченно. И даже чтобы увидеть это в Прусте, уже самому нужно сначала так думать, и тогда в Прусте это увидишь, и это подтверждает то, что ты думаешь. А там так не прочитаешь, хотя там говорится многое. А это в тени, и почти что написано все это, что я говорю. Но видишь написанное тогда, когда есть. Так вот, я повторяю, что имеет значение обратное, что простой и жизненный изначальный смысл тайных человеческих созвучий в его душе и сознании, а они простые, он выразим очень сложными философскими отвлечениями или литературными конструкциями. Конструкция романа Пруста очень сложная. Там же не рассказан сюжет любовной истории Альбертины. Почему такая сложность вот этого перекоса всех временных пластов? Все перепутано, нигде не знаю. Вообще рассказчик имени не имеет. Мы не знаем, кто он, что он. И что за странная любовь такая? Это очень просто. Что простейший жизненный смысл того, что мы испытываем под названием любовь, чтобы его раскрутить, такая сложная форма нужна. И так вообще в литературе 20 века. Сложность литературы 20 века объясняется тем, что она еще глубже пошла к некоторым простейшим вещам в человеческой душе и в мире. И вот эти вот простейшие вещи, простейшие истины о том, каковы мы сами, что мы на самом деле испытываем, и что, не только что значит, что мы испытываем, а еще что случится с нами в зависимости от того, что мы вот так вот думаем или так оцениваем то, что мы испытываем. И вот эту мозаику, я уже говорил вам однажды о понятии амальгамы его просто. Эту из мозаики приходится складывать простую вещь. Что значит, я люблю Альбертину? Что оказывается, то, что нам кажется простым и само собой переживаемым, что Альбертина добра или красива, и поэтому я ее люблю, и так далее, и так далее, и так далее. Все это совсем ничего общего не имеет с тем, что мы в действительности испытываем, и с причинами того, что мы испытываем именно то, что испытываем. Так вот, вот сложность. Значит, я привел пример двух сложностей. Сложности философской, ну, фраза Декарта. Вы ее встретите, ну, конечно, вы, ну, да, какая-то довольно отвлеченная и сейчас неинтересная схоластическая теологическая дискуссия, например, о свойствах Бога, или примерно такая же, как спорить о том, сколько тысяч ангелов, или вообще сколько ангелов может уместиться на кончике иголки. Это известный вам, конечно, пример. Всякий лектор по истории философии вам это приводит. Да нет. Сказать, построить, во-первых, теорию так называемого творения вечных истин, и это ведь контрадикция в терминах, если истины вечные, их творить нельзя. Контрадикция, противоречие в терминах. Тем самым это уже какая-то особая теория. Так вот, еще ввести вот это вот сцепление, структурное сцепление, теперь уже не можем. То есть в мире уже есть существо, имеющее понятие Бога, то есть то, которое вот может, оно стало на место. И может только в протоплазме того, что Декарт назвал бы божественным усилием, то, конечно же, Бог не мог, не может, теперь уже не может. Он пошел так, и это стало, и теперь он вовсе не может создавать никакое ненавидящее Бога существо. Просто ну, это было полным противоречием разума или Бога самому себе. Это невозможно. Это невозможно. Так вот, и рядом с этим сложность, значит, вы должны научиться читать философский текст, встречая в нем вот такую непонятную фразу, как «теперь уже не может». И вообще сам непонятный вопрос. Может ли Бог создать ненавидящее существо? Так и читать романы в 20 веке, или романы 20 века. Там тоже сложность. Я сказал, что в романе, во-первых, даже не знаешь, как зовут героя. То есть ничего не знаешь о нем такого, что мы называем знать, что мы называем знанием. Так? Например, знание мы называем знать имя, хотя бы. Знать реальные биографические детали. Ничего этого нет. Более того, Фруст даже гордится этим, и в одном из писем говорит так, что хотя бы уже в моем романе ни один герой никогда не открывает окно, не вынимает из кармана платок, не говорит «здравствуйте», то есть не применяет никаких существующих форм вежливости. Не происходит ни одного из обыденных событий, нами называемых знанием о персонаже. Не совершается никаких этих актов. И Прус добавляет, и хотя бы это было бы уже каким-то достоинством или отличительной чертой моего романа, если не говорить о других вещах. И никто не спрашивает, который час, и нет там никакой маркизы, который вышел гулять в 5 часов пополудню, ну, вы знаете, это классическую пародическую фразу маркиза, вышел из дома в 5 часов пополудню. Почему в 5 часов? Если еще там добавлено, что она пошла по улице направо, почему, собственно, направо, а не налево? Это вот бессмысленное бесконечное описание, не содержащего внутри себя никакого критерия смысла. Помните, я Набокова вам связи с этим приводил. У Набокова очень часто такие рассуждения, и он иногда даже в литературном тексте меняет. Просто самим текстом вдруг идет другая последовательность. Герой пошел направо, а потом вдруг все происходит налево и так далее. Это просто чтобы не ради развлечения, а ради того, чтобы поставить на место, чтобы дать нам понять, какой смысл вообще термины описания могут иметь, и где описание имеет границы, и на чем оно должно останавливаться, и так далее. Ну вот, значит, мы после этих отвлечений вернемся к тому, что я говорил. Вопрос у вас возникает такой простой, в общем-то. Значит, есть ли формы для опыта, а не формы опыта, формы для того, чтобы впервые случился опыт, то есть реальное испытание, то, которое я могу, действительно могу. И в связи с этим имеет место вот эта кристаллизация, выпадение причин сзади меня. То есть наоборот, не причины сначала были, а потом что-то потом. А сначала что-то случилось в будущем, и оно свои причины отложило в прошлое. то здесь вот в этих рамках и возникает вопрос. Если это все так, то где то, для чего не нашлось или не оказалось формы? Ну, во-первых, мы знаем, что жизнь бесконечно возможнее любых форм. И есть принципы, которых никогда не было в опыте. То есть принципы, которые есть, но никогда не были еще изобретены, чтобы посредством их получить какой-то опыт. И в этом смысле они не испытаны. Но не только это, но, а в связи с этим то, что вот эти вот полусущества, о которых вы говорили, недоноски, вот наши получесть, полуум, полусовесть, вот все эти состояния, или какие-то неизведанные нам жизненные порывы, в том числе в нашей социальной жизни, в нашем общении, для которых никогда не было формы общественной и социальной, посредством которой мы могли бы ее испытать. Ну, какой-то, например, оттенок любовного чувства, который совершенно исключен формой моногамной любви. Это социальная форма наших матримониальных отношений. О ней, кстати, в свое время Фурье заметил так. Он говорил так, что наблюдая отношения двух полов в рамках вот этой моногамной формы брака, можно подумать, что эта форма брака изобреталась некоторым третьим полом, чтобы основательно досадить первым двум. Повторяю, изобреталась каким-то третьим полом, чтобы основательно досадить первым двум. Значит, и есть что-то, что я не знаю, но что я испытываю. Какой-то оттенок любовного чувства, любовного отношения, действительно выполняю. Любовного отношения, которое... Значит, я сказал, что вот есть какое-то реальное состояние, например, любовного чувства, для которого, выразимся так, нет места, нет единого места существующей формой, позволяющей нам испытывать, действительно испытывать, реально реализовывать полностью возможные для нас любовные чувства. Но оно в то же время есть... Места ему нету, но оно состояние. И в данном случае не только в том смысле, который я уже однажды приводил. Помните, я приводил вам цитату из Блейка, из Уильяма Блейка о том, где наша прошлая любовь и так далее, когда она вернется, и когда мы сможем, наконец, освободиться от мрака и беды. Нет, не только вот прошлой любовью, сейчас я другой оттенок имею. Вот состояние, кстати, похоже вот на то, что говорит Лютер. Вот для того, что он, где он стоит, потому что он не может иначе, это вот как раз испытание чего-то, для чего... В мире, для испытания чего в мире, не отведено место существующей формы. И Лютер не знает до конца этого состояния, в котором он сам находится. Оно для него очевидно, несомненно, но оно как бы какое-то, как выражался сам Лютер, «Бог меня восхитил». Ну, какой-то божественное, хотя и божественное, но принуждение. Он им овладела какая-то непонятная ему самому сила. Но мы же ввели принцип, что такого рода состояния, они есть состояния киселеподобные, непродуктивные, поскольку они содержат в себе лишь поток какого-то события в мире, намерения события, но не случаются как события. Там что-то действительно в смысле не испытано. Нельзя сказать, что это испытано, потому что это рассеялось, как рассеиваются эпифеномены. Нельзя сказать, что это действительно случилось. Так же, как не случилось то, что видел наш Марсель, наблюдая вот этих вот, в этом примере танцующих девушек, наблюдая то, что он наблюдал. Там, наши, я бы подчеркиваю, что речь идет о приложении к терминов, к состояниям нашего сознания. В каком смысле о том, что в нашем сознании, и что всегда привычно, и до сих пор просто мы не умеем обращаться с этой реальностью, у нас нет аппарата обращения с этой реальностью, называемой реальностью сознания, и признаком отсутствия этого аппарата является просто рассмотрение всех состояний сознания как эпифеномены других реальных, то есть физических состояний. По сравнению с тем, что происходит, и все измеримо физически, как мои физиологические ощущения, все остальное, вот что вот здесь, вот это, ну, это феномен. А реальность, вот это вот цепи раздражений, рефлексов и прочее, прочее. Это просто след не действительной теории, а след отсутствия у нас умения и аппарата описывать реальность сознания. В силу отсутствия этого аппарата все состояния есть просто сопровождающие тени других, а именно физических событий. А мы говорим не о физических событиях, мы говорим о других событиях. Вот как по отношению к ним вот, это, вот эти вот состояния? Ясно, что вот именно к тому, к судьбе такого рода состояний, которые в точке несомненного их испытания, в то же время оказывается, для них не оказывается, или мы не нашли формы, чтобы они конституировались, реализовались, действительно случились, эти состояния для такого рода вещей ясно, что мы можем применять термин следующий. Такие состояния имеют судьбу. Или проходят путь. И тогда осмыслить, скажем, даже уже на уровне литературной формы известных форм литературных романа, осмыслить применение, например, термина известного вам, роман «Воспитание чувств». Вот термин «воспитание», вот он тогда, применение его осмыслено тогда, не тогда, когда мы что-то узнаем посредством получения информации. Лютеру нельзя дать никакой информации. И он не может разрешить, никакой полученной информации не может разрешить того, что с ним происходит. Нет такой точки, с которой ему можно было бы подать информацию, и он узнал. Не получение информации путем подачи происходит, а происходит что-то другое. Вот то, что происходит, будем называть путем. То есть какая-то точка всегда есть, в которой случилось то, что случалось. Ну, скажем так, в примере, который я приводил, чтобы не усложнять слишком дело, поэтому я вынужден повторять примеры. Потому что мысль усложняется, и это было бы слишком, если усложнялись бы еще и примеры. Вот пример, который я приводил вам. Шарлю показался на какое-то мгновение женщиной. Это истинное впечатление. Но для него в инструментарии человека, у которого было это впечатление, то есть нашего Марселя, не было никакой формы, которая отвела бы место этому впечатлению. И оно Поэтому я говорю, куда ушло? Оно где-то. А там, где наконец-то событие этого восприятия случилось, оно случилось тогда, когда автор, уже прошедший путь воспитания чувства, смог себе сказать, да, потому что он и был женщиной, то есть Шарль Люк и был женщиной. Он показался мне женщиной, теперь я знаю, почему он и был ею. Значит, путь, вот это вот называем или судьбой, или путем. Конечно, вы понимаете, что путь или судьба уникальны, несравнимы. И заодно в путь, проходимый тобой, нельзя включить ничего извне путем просто полученной информации. Как выражался Пруст в аналогических случаях, истина нигде не лежит так, чтобы тебе потом тебе ее могли по почте прислать в конверте. Истина есть что-то, что интерпретируется и становится или случается в процессе интерпретации. А теперь слово «интерпретация» заменим словом «путь». Значит, вот это воссоединение частей события, так что событие могло случиться, что оно случилось, ну, как-то, а событие всегда целое. Оно случилось или не случилось. Вот воссоединение частей событий происходит путем или на пути. Так, то, как оно происходит, будем называть путем. Ну, для наглядной иллюстрации, что такое путь, ну, просто воспользуйтесь тогда получившим свое место смысл термина «воспитание», «воспитание чувств». Отсюда в литературной критике существует термин «романы воспитания чувств» или просто «романы воспитания». Ну, таким в 20 веке романом был, скажем, роман Пруста «В поисках утраченного времени». Таким же, кстати, был и, как ни странно, самый загадочный роман 20 века, это «Финниган's Wake», поминки по Финнигану, которые по-разному можно понимать, или «Бодрствование Финнигана», или «Поминки по Финнигану», это роман Джойса. И таким романом, я, конечно, не перечислю все романы, я только часть перечисляю, некоторые из них. И таким же романом был роман Музиля «Человек без свойств или без качеств». Он, кстати, по-моему, уже доступен вам в русском переводе. Если уж русский перевод. Значит так, мы назвали это путем. Значит, здесь мы имеем следующие два обстоятельства. Ну, они, может быть, даже не два, а связанные одно с другим, но я назову их раздельно. Вот, скажем так, тот мысленный акт, который не есть средство внешнее и безразличное по отношению к содержанию, когда мы просто, например, произвольно вспоминаем что-то, память есть просто средство, никак не связанное с содержанием, которое вспоминается посредством этого средства. Посредством памяти я могу вспомнить и какое-то событие А, и событие Б, и событие С, и так далее, и так далее. Также можно на место слова «память» поставить слово «мышление». Также наши мыслительные средства есть внешние средства, сами по себе средства, безразличные к содержанию, средства достижения истины относительно какого-то содержания. Содержания могут быть самые разные. В этом смысле мысль, такая вот внешняя, как внешнее средство, оно идет путем сравнивания объектов, путем сравнений. Но мы знаем, что путь сравнения для нас исключен, пути несравнимы. Они уникальны. Так вот, такой мысленный акт, который втянут в само содержание и движется вместе с ним, в том числе и то мысленное средство, которое применяет, например, Лютер относительно самого себя, он же совершает какой-то акт мысли относительно того, что с ним происходит. Но этот акт мысли есть одновременно и он сам. Сам Лютер, его состояние. Он не есть внешнее средство по отношению к этому состоянию. Назовем это, так сказать, включением самого себя в содержание и переосознание содержания на самом себе. Ну, это фактически то, что я говорю. Другой вариант сказать фразу, которую я очень часто вам говорил, а именно «испытать самому». Познать самому. Вот мы познаем сами или испытываем сами в тех случаях, когда мы сами мысленным актом включены в некоторое движение состояния содержания и фактически на себе его переосознаем. Осознаем заново. Или по-новому смотрим. Вот Лютер по-новому смотрит на какой-то вопрос долго, вот в состоянии, в котором он находится по отношению к этому долгу, ну, к любому, не знаю, социальному, религиозному, неважно, сейчас конкретное содержание можно взять любое другое, в котором он находится по отношению к нему, и, он, и вот это состояние нахождения по отношению к какому-то содержанию он называет «не могу иначе». И пока не знает ничего другого. Но на своем «не могу иначе» или «могу стоять» – это одно и то же. Не могу иначе, или могу стоять без каких-либо на то оснований, а это есть один из величайших актов человеческого достоинства. Стоять просто, и все. И, ну, то же самое, что когда мы говорим по совести. По совести это не почему, по совести. Не знаю, не поэтому, не поэтому, не поэтому, но просто совесть. Кстати, Кант говорил, он писал, я помню, когда я цитировал, он писал иногда неловкие стихи, и случай, число случаев написания Кантом стихов равно число случаев написания им эпитафий на смерть своих коллег. Или какое-нибудь такое вот событие, скажем, там, академическое событие, посвящение в сан, должность академическую. Вот только в таких случаях он писал стихи. Они обычно неловкие, но всегда содержащие мысль, и причем одну и ту же, по сути, все время мысль содержится. Она, сейчас я одним из стихотворений вас воспользуюсь, там, по-моему, так, «Was auf das Leben folgt, deckt tiefe Finsternis, das sind wir nur gewiss, was uns zu tun gebührt, да, was uns zu «Dün gebührt, des sind wir nur gewiss». Ну, очень неловкое стихотворение, даже в моем, очень трудно переходить от одного языка к другому, и поэтому у меня сразу ломается язык, и даже при, сделая скидку на ломание мной языка, все равно оно неуклюжее стихотворение. А сказано в нем следующее. «Лишь то мы сознаем», значит, я начальную строку забыл, «что воспоследует в жизни», то есть какие будут последствия деяния, «это покрыто глубокой тайной. Лишь то мы сознаем, то для нас очевидно, что делать нам подобает. Это и есть сознание. Но оно, не будучи ясным сознанием, не содержит и не может дать ответа на вопрос, почему, на каком основании, что ты хочешь этим сказать, что это, нет, вот так. Значит, этот акт есть акт включения самого себя и переосознания на самом себе, вот на этом своем состояние, которое выступает как критерий истинности любых последующих утверждений. И вот интересно, что вот этим включением, и это одна из вещей, которую я вел, и которую я хотел сказать, этим включением, здесь возникает такая ситуация, что этим включением мы как бы одновременно создаем истину, и тут же теряем ее в сознании. Оно какими-то идет дальше, какими-то тайными от нас путями, по каким-то своим законам. Ведь включив себя, я вызвал некоторое состояние бытия из небытия. Здесь я стою и не могу иначе. Я этот пример привожу вместо Декарта. И тут же я в моем эмпирическом сознании, предметном сознании, психологическом сознании, в моем знаниевом сознании, то есть сознании, которое содержит знания, я не потерял это состояние. И, кстати, факт потери выражается, например, тем следствием, что я в такого рода состояние я вынужден каждый раз заново завоевывать. Их нельзя иметь раз навсегда. Каждый раз приходится заново вводить себя в это состояние. А это гарантия, что к тому, что введешь себя в это состояние, нет. Повторяю, каждый раз заново приходится такого рода состояние завоевывать. И это я называю, вот, что мы тут же потеряли ее сознание. Оно, это состояние, как бы идет далее по каким-то своим путям, по своим каким-то законам. Ну, теперь вы узнаете, что это включение и одновременно потери есть, конечно, вот то, что я называл пифагоровым мигом, молнией впечатления, которое ударяет, и только на отрезок молниеносного мига нам дана истина или свет. И мы теряем ее тут же в том сознании, которое испытало это. Все эмпирические самообъяснения, что со мной происходит, как и что, уже не имеют этой очевидности. И признаком того, что они не имеют этой очевидности, какое имеет первое состояние, является то, что мы не знаем, что с нами. Мы не знаем, мы переживаем это как бы как какое-то внешнее овладение нами. То есть здесь какая-то потрясающая дуальность, лежащая в основаниях нашего сознания. И в этом смысле, кстати, я в одной из лекций говорил вам, что простое остается там, то есть мы его теряем, но оно где-то. Это не абсолютная потеря. То есть оно идет, где-то идет своими путями. Простое. И мы потом, пройдя путь, воссоединяем или возвращаем это ушедшее. Но только пройдя путь, а не путем получения информации со стороны. Значит, простое остается где-то там, а нам суждено сложное. Нам, людям, суждено сложное. В том числе вот те философские фразы, которые я произношу. И, значит, вы узнали здесь Пифагоров миг. Значит, так. Теперь я надеюсь, что вы узнали еще, когда я сказал, как бы внешне мной завладело, вы узнали, ну, я, наверное, предполагаю, чрезмерную, то есть начитанность у вас, узнали одну интересную ситуацию и реплику, которой Музил завершает описание этой ситуации. У него, это, по-моему, во втором томе «Человека без свойств» есть такое рассуждение о том, что психология наша устроена наподобие линзы. Что все время у нас есть и та, и другая, разные. А именно, какая? Конкав. Конкав это как называется по-русски? Нет, конкав это конвексная, это выпуклая, по-моему, да? Конвексная линза и конкавная линза. То есть впуклая и выпуклая линза. А? Вогнутая, совершенно верно. Вогнутая линза и выпуклая линза. Значит, выпуклая линза – это та, где на поверхности линзы, то есть как извне, то есть внешне мы имеем сами себя. А выпуклая – это внутренняя. То есть Грузин говорит, что мы все время имеем вот это вот выворачивание одного в другое, внутреннего и внешнего. У нас нет одного внешнего. Если бы у нас было внешнее, тогда внешнее и внутреннее были бы различены. Или у нас, если бы было бы только внутрь, одна линза, тогда она была бы одна, во-первых, во-вторых, она была бы отлична от всего внешнего. Нет, мы имеем и то, и другое. Конкав и конвекс. Это вот двоичность, следовательно, которая, к чему я довел, потому что сделать вывод, что то, что я назвал путем, есть... Нечто, что слагается, есть путь, слагающийся из двух полупутей. Один из них полупуть – это рассмотрение объектов как внешних, то есть данных на поверхности выпуклой линзы, а второй путь – это внутреннее рассмотрение. Ну, вспомните пример прустовской сырости. Сырость есть состояние эквивалентное некоторому. Сырость как объект в мире. То есть сырость – это событие или состояние в мире, мира. Ну, сырой запах уборной. И он есть эквивалент внутреннего состояния человека, испытывающего это извне, испытавшего. Он-то впечатление сырости получил извне. Но оно же есть, то есть эквивалентно, в смысле уравнения, в математическом смысле уравнения, эквивалентно внутреннему состоянию, а именно состоянию архетипического или начальной любовной формы любовного переживания у нашего героя. Марселя, помните, я связывал это с женщиной в розовом и так далее. Я сейчас не буду повторять раскладку этого примера. Хотя именно на простых примерах мы кое-что понимаем. Так. Значит, мы получаем здесь вот некоторые вывернутые, в смысле внешнего и внутреннего, состояния. Почему? Ну, поскольку я до этого еще вводил вам закон максимума и минимума, что максимальное не на каком-то расстоянии от минимального расположенного, скажем, как небо над землей, а каждый земной момент содержит в себе земное и небесное. Так? Мы это знали, я не буду доказывать, повторять. Так вот, это как бы в каждой вот такой точке максимум, есть максимум, вывороченность нашего внутреннего во внешнее и внешнего во внутреннее. Такие вот мы существа, когда движемся по пути. Путь слагается из двух полупутей. Ну, возьмите ассоциацию такую, скажем, что один полупуть – это я имею какие-то данные, и на основании данных вывожу какие-то законы, то есть идеальные законы. Это один полупуть. А второй полупуть – я изнутри самого себя смотрю на данные, как внешние. Иду к данным. Не от данных иду к законам, а к данным иду. В том числе к данности, например, Альбертины, как предмета, который мною любим. Он любим мною вовне. Но есть путь, в котором я иду к ней, не принимаю как данные, чтобы иметь высокое чувство, то есть любовь или идеальное, а наоборот, идеальное оказывается внизу, и я из него смотрю на Альбертину. В том числе могу снять, например, кристаллизацию своей любви, которая кристаллизовалась на Альбертину, но оказалось, что это только, как выражается Прус, необходимая форма кристаллизации, а не то, что имеет ценность и обозначен знаком любви сам предмет, называемый Альбертиной. Значит, вот это вот распредмечивание мира, снятие с него вот этих вот его гуманистического облика, то есть человеческого облика Альбертины, потому что вот на одном из полупутей я обращаюсь с Альбертиной так, как если бы она еще не есть ставшее существо, то есть она еще не человек. И вот это снятие и культурного мира, то есть заданной формы любви и ревности, согласно которым я переживаю свое чувство, якобы вызванное качествами Альбертины. Значит, я снял предметный мир, я снимаю мир культурный. Более того, здесь идет еще, ну, сейчас мне эту тему, конечно, сложно вести, еще идет демифологизация мира, потому что исходные состояния, вот эквивалентные, например, чувство сырости, эквивалентные архетипической формы любви, оно дано самому мальчику или субъекту в данном случае, дано в виде некоторой мифической истории собственного происхождения, который помечен, конечно, комплексом Эдипа и так далее. Ну, я сейчас, простите меня за такое объяснение, но просто я в данном случае перечисляю сложности и интересные проблемы здесь содержащиеся. Вот что происходит с истиной, которая, по выражению Пруста, скрыта в ощущении. Не является данным, на основании которого мы заключаем об истине, а ощущение, в котором скрыта истина, содержится истина. Значит, оно движется по какому-то пути. И вот этот то, куда ушло это еще, вот, значит, мы включились и потеряли тут же. И то, куда ушло, мы, я все время делал это, называл это состояниями некоторого пространства, которое определенным образом стянуто и организовано. И следы этой организации или характеристики этой организации мы знаем. Оно стянуто и организовано, например, так, что из любой своей точки, Тбилиси или Париж, забросит меня, если я двинусь, забросит меня в центр. То есть вокаем своей истины. То есть вот это вот пространство, знаешь, в которое мы условно поместили ушедшее, то, которое и истина испыталась, и в то же время не имея формы, посредством которой могло бы действительно испытаться и случиться в виде события, называемого испытания, мы вот это вот назвали вот таким вот некоторым пространством. Ну, я делаю мимоходом замечание, что фактически, так описывая, я фактически говорю вам теперь, что то, что я называл пифагоровой точкой или пифагоровым мигом, есть фактически сфера, то есть некоторая большая область на поверхности, в которой мы находимся. Почему я и называю ее сферой? И говорю о движении к центру, что и точки этой сферы таковы, что из любой точки, если ты двинулся по линии, ты будешь заброшен в центр. И это пространство отлично от, во-первых, от предметного пространства, наблюдаемого нами, реального пространства физического, и, во-вторых, отлично от просто мысленного, логического пространства. Оно имеет очень странное отличие. Например, Пруст ощущал это отличие таким вот образом. Он все время сталкивался с проблемой, что вот рядом вот с теми вещами, которые он испытывает, и которые я в этой связи сейчас точнее назову, вот с этими вещами, которые он испытывает, существуют еще некоторые, то, что им воспринималось, я назову это так, воспринималось им как вербальное покрытие или прохождение больших пространств. Ну, например, в аналогии мы можем что угодно с чем угодно сравнить. Метафоры могут быть совершенно искусственные или головные. Да. Что угодно, с чем угодно можно сравнить. Это всегда зависит от личной изобретательности, от того, что только данному человеку может прийти в голову. И всегда на действительно художественный вкус, на действительно художественное ухо, если можно так выразиться, производит ощущение такого чего-то вымученного, чисто такого интеллектуально-рассудочного. И он очень часто в связи с самим собой сталкивался с этой проблемой и в связи с другими писателями. И чаще всего он описывал это так, что вот есть некоторые движения, описания, которые уже не есть движение самого содержания или самой вещи, а движение изобретательной мысли автора, писателя. И где аллегория чисто словесная, чисто вербальная. Вот он пишет так. И от этого случая он различает то, что он называет развитием впечатления или развитием истины самой. Вот это вот движение к центру, о котором я говорил, оно есть вот это вот развитие истины. Вот в этом пространстве, которое не есть наше ментальное пространство, где мы вербально или сопоставлениями логическими можем покрывать произвольно большие расстояния и на большом расстоянии находящиеся один от другого предмета сравнивать, аллегорию ввести в художественное изображение, метафору. А вот то, которое есть продолжением по выражению просто, продолжением образа. Им самопродолжением образа, ростом его самого. И он выражался так, это вот в сборнике, называемом «Против Сент-Белла», где собраны его разные критические работы, в том числе работа о критике литературной французском Сент-Белле. Он говорит так, значит, вот эти вот покрытия вот этих вот пространств произвольно больших, пространств, отделяющих предметы, сравниваемые один от другого, это происходит тогда, когда у нас мы не обладаем истиной, чтобы продолжать образ. То есть мы не находимся, на моем языке, в этом организованном и определенным образом стянутом пространстве состоянии, для которого действует закон, что из любой точки, хочешь из Парижа, хочешь из Тбилиси, ну, все те примеры, которые я вам приводил, сейчас я не буду вам напоминать. И когда, и вот здесь обратите внимание тоже на удивительную, корреспондирующую или по закону соответствий, рождающуюся у Пруста точность выражения. Почему-то именно данные термины, которые я сейчас приведу, он приводит, а не другие. И повторяют эти, появляются не потому, что он заглянул одним глазом в учебник математики или геометрии, или имеет эрудицию геометрическую или математическую, а просто потому, что если до конца испытан какой-то на полную катушку опыт, то рождаются вполне определенные символы или слова. И только эти, а не другие. Ну, он говорит так. Это случается тогда, когда мы не смогли с любой точки, произвольной точки, circonference, то есть circonference это поверхность сферы, любой, значит, точки поверхности сферы спуститься к центру. Движение, идущее к центру, есть, в отличие от холодного движения моей сопоставляющей мысли, движение, идущее к центру, есть движение самого образа. Рост самого образа. Он естественным образом как растет и охватывает разные точки, а не я придумываю сравнение метафоры и аллегории, которые, для, как я сказал, для хорошего звука всегда звучат какими-то нарочитыми и холодными. Так вот, тем самым мы можем сказать так, что ну, что в этом вот пространстве мы имеем дело с некоторой конфигурацией событий. То есть пути завершаются конфигурацией событий, структурой которой, то есть конфигурацией структуры, являются некоторые синхронные соответствия или совпадения. Синхронные или симультанные совпадения и соответствия. Какой-то объект, который находится на большом удалении и совершенно не связан с другим объектом, вдруг оказывается скоординированным с ним, коррелированным, как можно выразить. Некоторые вот конвергенция событий. Ну, понимаете, это очень сложная проблема, какие там действительно связи и причины действий. Это довольно сложно, сложно очень разобрать не только Прусту и не только мне сейчас, а вообще, ну, скажем, это, например, то, что я сейчас говорю, одна из, хотя это зашифровано, одна из самых актуальных проблем, например, биологии. Ну, известно, например, что в отличие от древа эволюции, которое рисовал в свое время Дарвин, где из одного корня расходятся вот эти вот ветви эволюции, и где, следовательно, мы на этой вещи, если мы поместили появившуюся форму, например, глаз или копыта лошади, довольно сложная форма для бега, реализующая бег, если угодно, то мы продолжаем дальше в последовательности изобретения форм. А факты показывают, что столь же большое значение, если не большее значение, имеют конвергентные, процессы, называемые конвергентными. Например, оказалось, что это фактом установлено, что глаз изобретался в несвязанных одна с другой точке и не один раз. И это изобретение терялось в эволюции. Потом изобреталось снова. Или одновременно в разных местах, то есть не дерево, имеем из ствола идущие ветви, как какое-то перевернутое дерево. И вот я сейчас его перевернул, и это тоже должно напомнить вам какой-то символ. Напоминает или не напоминает? Не напоминает, да? Жаль, а нам нужно наращивать материал такой в твоей голове, относительно чего применимо слово «напоминает». Напоминаю, это, конечно, символ мирового дерева. А это одна из первых концептуальных карт устройства нашей души или нашего сознания. Мифическая или мифологическая, конечно, карта. Это мировое дерево. Оно построено так, как сейчас кто-нибудь нарисовал бы вот эту вот не дивергентную эволюцию дарвиновскую, а вот конвергентную. С одновременным происхождением одного и того же события в разных и не связанных местах. И глаз. Именно глаз изобретался несколько раз, и раз, и раз. А факты конвергентной и эволюции, они действительно факты. Ну ладно, я отклонился сейчас немного, потому что у меня там времени осталось. Значит, теперь, значит, я сказал фактически, что мы фактически оказалось, имеем дело не с пифагоровой точкой, вот я помещал вот в этот миг, а это есть целая область, целая сфера. Мы, повторяю, есть существа, живущие на поверхности этой сферы. Но у нас есть прорастание и пути, то есть другие измерения, идущие и глубь сферы. Так вот, то, что мы включением создали, остается в сфере, а в нашем сознании, которое на поверхности сферы, мы это потеряли, не знаем. И чтобы соединились бы точки на поверхности сферы, то есть одно состояние сознания, в котором я полузнал, с другим состоянием еще сознания, которым я еще что-то полузнал, проходя пути, они соединимы через путь внутри сферы, а не в движении по поверхности. Потому что в движении по поверхности есть движение собирания просто информации и знаний. А там, в как мы установили, ничего нельзя туда добавить. Оказывается, есть какой-то нырок и сферу. Тогда мы можем допустить, что вот те состояния, которые являются продуктом пройденного пути, пути, на котором воссоединились и сами полупути, то есть воссоединились вот эти вот составные части некоторого неделимого, скажем, впечатления, неделимо расположенного, тем не менее, на большую область, называемую нами сферой. Так вот, живое состояние, где это воссоединилось, как результат пути, есть вот некоторое как бы отправление, вот так, как вот желчь есть отправление печени, функциональное отправление печени, печень выделяет желчь. Вот это состояние есть отправление некоторого, ну, скажем так, занимающего этого пространства тела или тел. То есть мы вынуждены предполагать существование особого рода тел этого движения. И на путь этого предположения нас толкает и тот факт, что вы установили некоторые особого рода чувствования в прошлый раз, и не только в прошлый раз, мы неоднократно об этом говорили в разных случаях, чувствование, которое не есть чувствование никакого из органов чувств, а то, что Блейк называл расширенными и новыми чувствами. А чувствовать могут только тела. Чувствовать могут только тела. Это означает просто только одно, что значит, у нас исчезает, первый вывод, который делаешь, у нас исчезает вообще среда, как отделенная от наглядно выделенного нам индивидуума. Мы видим вот, выделенного животное, особь или человеческую особь и внешнюю ему среду. Ну, во-первых, мы этого разделения уже не можем иметь, потому что мы до этого ввели закон пути, состоящего из двух полупутей, конкав и конвекс, то есть выпуклые и вогнутые, где у нас все это внутреннее и внешнее уже перемешалось. То есть мы не имеем в строгом смысле слова непроницаемой поверхностью индивида, отделенного от среды, некоторой непроницаемой поверхностью. Ведь мы таковы. Так мы видим. Вот, значит, это мы должны в себе, такое видение, мы должны в себе придержать. Мы это потеряли. Четкое разделение среды индивида мы теряем, не имеем. А это, прежде всего, означает, что мы должны о такого рода вещах мыслить, повторяю, блокируя или придерживая традиционные различия между материей и сознанием, оппозиторные различия традиционные между материей и сознанием, душой и телом. Пространственным и непространственным, внешним и внутренним и так далее. Мы должны их придерживать. То есть то, о чем мы рассуждаем, находится вне применимости этих развлечений. Вне применимости этих развлечений. Я говорю, что мы должны мыслить так. То есть я не могу вам указать другого тела, чем то, которое вы видите. А думать о некоторых свойствах нашего сознания надо придерживая в себе, вот, то есть блокируя и не применяя эти развлечения. Потому что ведь, когда мы думаем о каких-то реальном явлении, отдельном, дискретном явлении, вот свойства сознания, вот, так, вот те свойства, которые я описывал, например, на материальном курсе. Вот думать о них мы ничего не получим, если мы будем пользоваться, у нас в голове будут... Мы всегда думаем не только о явлении, мы думаем посредством многочисленных и многообразных терминов, связей другого рода. Мы помещаем его в контекст мира, и акт мысли о явлении есть акт помещения его в какой-то многообразный контекст терминов, слов, фактов и так далее.